Расстроили я. Сглазили меня. Порчи испортили. А я тут недавно самогонку нашел. Ничью. У Федьки в сарае нашел. Замок там, считай, сам. Свалился. И она валяется. 18 литров. Ну, сколько-то я с нее не допил и ушел. А пока шел, сглазили меня. Федька у меня по следам нашел. Следы же меня особые. Тут две ножки, вот тут две ладошки, посреди колея. От бровей моя. А дальше я сам. На пяти точках стою, землю беседую. Ты спрашиваешь, было у меня алиби? Конечно, было. Он же меня по нему и бил. Все алиби отбил мне Федька. Сглазит так порча 100%. Позавчера меня опять сглазили. Ой-ой. Штаны одел. Молодец, какие, в башку полечить. Фу, не идут ноги быстро и все. Туда-сюда. 8 часов шел. Проголодался да. Иду, плачу, падаю часто. Кошмар. Это от порчи у меня обе ноги в одну штанину обулился. Зла, 100%. Тут и к бабке не ходи. Да я и не хожу к ним, сами что не старый. Куда надо, туда и хожу. Да я тут мотоцикл купил у Сереги Ярбуна. Ну, Серега, про которого 2 года думали, что он горбун, оказалось, что он костюм на рюкзак надел и забухал. Снять же не было времени, костюм сразу. Так и ходи. Ну, мотоцикл классный. Милицейский. Старлей Дэвидсон. С коляской. Я в нее свою Зосю усадил. Вы мою Зосю не знаете? Ну что? Первая девка на деревне. У каждого мужика в деревне она первая была. Ее у нас кличут Зося низкопрофильная. Ну, за то, что профиль низко к земле спадает. Да я ее за профиль и полюбил, честно говоря. Какие там греки? Со 100 метров в затылок смотришь, профиль видишь. А боком повернется, метра на полтора выпирает. Больше выпирать нечему. У него же размер груди -2. Ну, я ее в коляску посадил. Мы решили за дрожжами мотануть деревню. Что зачем? Блины пожарили зачем? Вопросы тоже у вас. Ну, я тогда за рулем не пил. А за ним же неудобно пить. Я так рядом квакнул и поехали. Ну, скорость развил. Будь здоров. Как Шумахер. О, только бесплатно. Ну, едем, едем. Комары обхарю мою, бьются насмерть. Воробьи калечатся, скоро же. И вдруг моя орёт мне в ухо, останови, до кустов приспичило. Молодец. Как я его остановлю? Там же ни якоря, ни стоп-крана нет! Я в поле выехал и начал по кругу гонять, как в цирке. Чтоб везде закончить. А он не кончается. Вечный бензин какой. Бензобак же горбун от КамАЗа приделал. На руле прямо стоит. Мне за него дорогу не видать. Снизу глянул, а дым весь харю. Глушительный горбун задом наперед поставил. У него у горбуна, у него все не как у людей. Он прикуривает сигареты из фильтра, а семечек только шелуху жрет. А в драке ему главное по морде больше всех получить. Странный горбун. Ну, едем мы, едем. Часа через три зайцы вышли с лесу у нас посмотреть. Чуть попозже ушли, охотников своих привели. Что они там видят в лесу, кроме водки? Тут так сгустили сумерки уже, не видно нифига. А потому что фара у мотоцикла хитрая. Только днем горит, ночью выключается. Спит мотоцикл. Ну, я в потемках с маршрута сбился. Смотрю, две сосны на дорогу выскочили. Думаю, проскочу между ними. Ну и проскочил. А то, что мотоцикл с коляской, забыл. У тут Зося с правой сосной своим профилем и соединил. Сильно соединилась. От удара шишки падали вместе с белками града. Сейчас его в деревне зовут Зося Чау-Чау. Что, не сглаз? Сглаз это больше 100%. Мне тут цыганка сказала, что вся порча от пиджака моего. Ну, что на мне все. Говорит, кто будет его носить сюда, порча будет. А через год гайка. Умереть можно. Ну, я ей не верю. Я ее проверю. Тем более, что тесть давно его на прокат против. Я ему дам, мне не жалко, люди чужие. А он идет, усы по земле несет. Папа, я здесь, обещал там пиджачок. При чем тут расщедриться? Я же не чужой вам. Сейчас я ему дам, все будет нормально. Папа, иди сюда.